взять с собой ветер, чтобы услышать и остаться выслушанным этими безумными в ответе за свои песни, как бесит эта зверская ненависть к любви за деньги. Один не понял, другой болтает много, и каждый из этого списка близок к неправильной истине. И чтобы я заткнулся, стоит лишь почитать истории конца монологов убийц. Ответь ты просто, это ведь не сложно. Дай мне знать, что каждый, кто сейчас слышит белую прозу, имеет возможность поменять полушарие мозга для понимания пяти звуков на этой станции. И мои мысли, бродяги, лишь оборванцы среди этих богатов, смазливых соков и куча дряни. Фу, бля, мне просто впадло даже для интереса плевком ваш мир нажать на плей. А про кого я? Да, вопрос.